Вы слушали роман Игоря Воронова «Виртуоз». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Январь 2011 год.